той же ночью. «А вам не холодно?» Зимняя ночь — не лучшее время, чтобы задремать на уличной скамейке. Или долго сидеть на ней, задумчиво разглядывая украшенный яркими огнями город. Мороз еще с вечера усилился, и на скамье можно было запросто застудиться или замерзнуть навсегда, задумавшись и не обратив внимания на то, что становится не холоднее, а теплее. Второе, конечно, вряд ли произойдет с нормальным трезвым человеком. Но лучше не рисковать. Поэтому Вербин и спросил. «Вам не холодно?» Потому что, пока он приближался к скамейке, женщина сидела неподвижно, откинувшись на спинку, положив ногу на ногу, как летом. И не пошевелилась, когда Феликс задал вопрос, чем заставила его остановиться и повторить. «Вам не холодно? С вами все в порядке?» И только тогда она посмотрела на него, перевела взгляд, продолжая сохранять полную неподвижность. «Вам действительно интересно?» «Иначе я не спросил бы». «Не смогли пройти мимо?» «Разве это плохо?» «Это прекрасно». Она продолжала смотреть на Вербина, оставаясь неподвижной, что немного смущало. А еще Феликс чувствовал в происходящем легкую неправильность, но пока не мог понять, что именно было не так. «Как прошел ваш вечер?» — неожиданно спросила женщина. Неожиданно, но при этом легко и свободно, тоном старой знакомой. «Отметил праздник», — не стал скрывать Вербин. «Вы довольны?» «Мне трудно ответить на ваш вопрос». Феликс поднял брови. Получил в ответ короткий кивок, означающий, что ему разрешено присесть, и расположился рядом с женщиной, в столь же непринужденной позе. «Я не могу сказать, что что-то было не так, что был чем-то недоволен, но при этом...» «Вам кого-то не хватало?» «Каждое мгновение». «Впервые?» Разговор тек настолько плавно, что Феликс машинально ответил правду. «Забытое чувство. Точнее, я думал, что забыл, каково это — скучать. И больше не вспомню». «В этот раз вы не входили в другую воду». Вербин вздрогнул. Женщина осталась неподвижна. Единственный жест — дозволяющий кивок. После этого она не шевелилась. «Откуда вы знаете о другой воде?» «Разве это тайна?» Но до того, как прозвучал ответ, Феликс осознал нелепость вопроса и пробормотал. «Пожалуй, нет». «Вот и я так думаю». «Мы знакомы». «А что вам кажется во мне знакомым?» «Мысли». Сначала он понял, что женщине ответ понравился, а затем, наконец, сообразил, что именно с ней было не так, в чем заключалась смущающая неправильность. Губы незнакомки не двигались, потому что ее лицо скрывала очень тонкая маска, неэластичная, из какого-то твердого материала, но сделанная столь искусно, что даже находясь рядом, не сразу можно было понять, что смотришь не в настоящее лицо. «Мы уже встречались». «Вы бы запомнили». «Мы просто похожи?» «Ни в коем случае». «Тогда почему мне так кажется?» «Может, потому что вы пьяны?» «Запрещенный прием». «И вы не настолько пьяны». «Тогда зачем вы так сказали?» «Чтобы поддеть вас». Нет, женщина не заигрывала. Ей просто был приятен разговор, и она позволила себе маленькую невинную шутку. «А я имею право заглянуть под маску». «Вы меня не узнаете». «Но мы встречались». «Как-нибудь потом». «Потом расскажете?» «Потом встретимся». «Любите загадки». «Терпеть не могу». «А маски?» «Я надела специально». Чтобы не напугать? Еще один такой ответ, и я поверю, что вы читаете мои мысли. Незнакомка изумительно играла голосом, передавая все оттенки эмоций. Она по-прежнему не двигалась, лицо скрывала маска, но когда прозвучала фраза, Вербину показалось, что он видит выражение удивления. Поднятые брови, распахнутые глаза, приоткрытый рот и легкое движение рукой, словно женщина захотела прикоснуться к губам. Его не было, движения, но было ощущение его. «Я догадливый». «Я знаю». «Вы ждали меня?» «В той воде все хорошо, Феликс». «Откуда вы знаете?» «Важно не то, что знаю я, Феликс. Важно, что это должны знать вы». «Что в той воде все хорошо?» «Да». «Скажите». «А еще вы должны помнить, что маски лгут. Все маски лгут, поэтому вы их не любите, Феликс, а я терпеть не могу». «Некоторые маски защищают», — произнес Вербин. «Люди надеются, что защищают, но маски только лгут и прячут». Он мог поклясться, что видит на ее губах грустную улыбку. «Поэтому не верьте их рассказам, Феликс. Нет такой маски, чтобы скрыться от меня». «Но ведь вы в маске». «Но ведь вы знаете, что под маской». «И поэтому я должен вам верить?» «Я никогда не лгу. Нет смысла. Я всегда забираю свое». «И никогда не берете чужое?» «Чужого нет. Все рано или поздно становится моим. И неважно, на какой стороне, неважно, зверь или человек, для меня ничего не имеет значения». Вербин давно все понял, но почему-то не испугался. И сейчас тоже почему-то его интересовал ответ на один единственный вопрос. Он спит или бодрствует? А впрочем, не все ли равно? «Если я знаю, то почему вы не даете заглянуть под маску?» «Потому что я могу свести с ума, Феликс. Не хочу, но так получится. И когда так получится, мне станет грустно». «Вам бывает грустно?» «Например, когда я смотрела на вас, стоящих в разных водах». «В разных водах». Феликс еще слышал ее голос, когда понял, что остался один. Едва заметно улыбнулся и провел рукой по пустой лавке, которая показалась ему очень-очень холодной.